Значит, она его не забыла. У Мэтта в который раз за день защипала глаза. Баттон стала вырываться, ударила его ножкой в живот, но Мэтт не обратил внимания. От нее пахло детским шампунем, апельсиновым соком и Нили. «Па!» Баттон откинула головку, поджала губы и одарила его привычно упрямым взглядом. Он легко разгадал, чего она добивается, и, не дав ей закатить истерику, чмокнул прямо в розовый ротик. «Привет, Ванючка!» «Нютька, Нютька! Молодец!» Он обнял Люси свободной рукой и мысленно помолился о победе. Две трети семьи уже завоеваны. Последняя треть появилась в коридоре, и свирепый взгляд прекрасных глаз дал ему понять, что впереди долгий, нелегкий путь. «Что ты здесь делаешь?» «Я его пригласила», — вступилась Люси. «Знала, что ты не станешь возражать». «Когда ты ее видел?» — набросилась на него Нили. Но Люси не дала ему ответить. «Он сегодня приезжал ко мне в школу». Даже легендарное самообладание не помогло Ниле скрыть, как ей хотелось содрать с него шкуру. Останавливало только присутствие девочек. Мэтт понял, что ступает по тонкому льду, и хотя до последнего вздоха был готов бороться за Ниле, все же предпочел всю жизнь прожить один, чем ранить девочек. «Я представился директрисе. Она позволила мне несколько минут поговорить с Люси». «Ясно», — сухо бронила она. «У меня в машине подарки для всех, но агенты отобрали их, чтобы проверить. Ниль, я не знал, какого цвета розы ты любишь, поэтому привез разные. 6 дюжин роз всех оттенков, от черно-бордового до белого. С их помощью он надеялся избежать надвигающейся грозы, но секретная служба, как всегда, все испортила». «Как предусмотрительно», — бросила Нили. Рыжеволосая женщина лет 40 высунулась из-за угла. «Ужин на столе», — объявила она с любопытством, разглядывая Мэтта. «Это тот друг, о котором я тебе говорила», — пояснила Люси. «Вы, парни из старших классов, растете не по дням, а по часам», — улыбнулась женщина. «Надеюсь, я не помешал?» — пошутил Мэтт. Женщина вспыхнула. «Нет, нет, разумеется. Поторопитесь, пока цыплята не остыли». Люся схватила его за руку и потащила мимо Нили к кухне. «Вот погоди, попробуешь цыплят Тины. Она готовит их с чесноком». «Обожаю чеснок». «Я тоже». «А ты когда-нибудь ел гуакамоле?» «Соус из торо-авокадо с лимонным соком, специями, томатом и луком». «Без ничего?» «Ну да, самое то. Ну и зануда же ты. Обязательно нужно что-то еще». Нили прислушивалась к их болтовне, пока Мэтт вместе с девочками не исчез на кухне. Обе смотрели на него, как на Господа Бога, развесившего на небе звезды и луну специально для их развлечения. Нили затрясло. Пришлось глубоко вздохнуть, чтобы взять себя в руки. Когда она вошла, Мэтт усаживал Баттон на высокий стул. Он уже успел освоиться в уютной кухне со шкафчиками вишневого дерева, начищенной медной посудой и коллекцией оранжевых тыкв, выставленных на тумбе. В нише перед окном, выходившим в сад, стоял круглый стол, уставленный глиняными тарелками, зелеными стаканами и посудой Баттон, расписанный сюжетами из «Алисы в стране чудес». «Садись, Мэтт», — пригласила Люси, показывая на свой стул справа от Нили. «Не хватает Тамары и Андре, но ему сегодня сделали прививку, так что он капризничает, а Тамара пытается готовиться к экзамену по математике». «У меня для него есть хоккейная клюшка», — сообщил Мэтт, — «и коньки». Нили с недоумением воззрилась на него. Он купил 6-месячному ребенку хоккейное снаряжение? Зашибись!» Люся села рядом с Баттон и благоразумно отодвинулась подальше от сестры. «Баттон такая неряха, что мы едим в столовой только когда у нас важные гости», — пояснила она и, сострев гримаску, добавила. «Вроде сам-то понимаешь, кого». «Не понимаю». Люся закатила глаза. «Дедушка Личфильд, вот кто! Он зовет меня Люсиль. Ну, не смех. А Баттон у него Беатрис, хотя она терпеть не может этого имени. Однажды даже блеванула прямо на него. Он истерику закатил. Правда, ма?» Ниля увидела, как изменилось лицо Мэтта, когда девочка назвала ее мамой, но определить, о чем он думает, не сумела. «Это был один из лучших моментов в жизни Баттон», — согласилась она. Мэтт развалился на стуле, не спуская с нее глаз. Заметил ли он, как они походят на дружную семью? «Надеюсь, твои сегодняшние встречи прошли благополучно?» «Сумела выбить монету у толстосумов-скупердяев?» «Добилась кое-чего», — сухо обронила она, и не в силах вести светскую беседу, обратилась к Баттон. «Нравится тебе пюре?» Малышка вынула изо рта измазанный кулачок и показала на сестру. «Вус!» — Люся хихикнула. «Это она так переделала мое имя. Ма!»